Глава восьмая. Играть в благородного больше не хотелось. Мы отпрянули к забору и, расположившись в два яруса, приготовили арбалеты к стрельбе. Первые четверо попадали с болтами в головах. Перезаряжаться было некогда, и мы приготовились к бою. Еще двоих я смел давлением тени, следующему голову от тела отделил Ясуши, но наемники все сыпали и сыпали. Нам пришлось отступить назад. Вместо того, чтобы атаковать, нас окружили, прижимая к забору. Больше двух десятков наемников направили на нас мечи и молча чего-то ждали. Я снова ударил тенью, опрокинул двоих, но остальные сомкнули ряды и не собирались атаковать. В это время из ворот конюшни вышел маг. Судя по дорогим одеждам и обильной проседи в ухоженной короткой бороде, это был сильный и опытный противник. Он смотрел на нас равнодушно, будто мы просто бабочки на цветке, а не угроза. Мечники расступились, и маг вышел вперед, внимательно нас разглядывая. «Мне кажется, я узнаю твое лицо», — сказал он, глядя на меня. «Надо же! Мне говорили, что ты изменился. Вижу, что это так. Правда, тебе это мало чем поможет». Похоже, он знал меня, но мне от этого ни тепло, ни холодно. Он враг нашей семьи. Что-то внутри меня подсказывало, что когда-то он был другом. Не моим, а моих родителей. Иногда в жизни все меняется, и друг становится врагом. Надеюсь, что с моими друзьями такого не будет. Тем временем маг продолжал. «Сдавайся, Акиро. Мы ничего не сделаем ни тебе, ни твоим друзьям. Даже несмотря на то, сколько вы тут положили моих воинов. Жаль, правда, Кена». Он покосился на тело обезглавленного здоровяка. «Он был очень ценным бойцом. Я до этого считал его непобедимым. Теряюсь в догадках, как же вы его одолели. Но теперь это не важно. Сложите оружие на землю, для вас война окончена. Ваши земли теперь принадлежат клану Гэнзи. Можете уйти на восток, там есть где отстроиться заново». «Ты имеешь в виду дикие леса на востоке, где никто не живет?» — спросил Кайташи. «Именно!» — кивнул маг и недобро улыбнулся. «Но это капец вообще!» — пробормотал Икеда так, чтобы слышали только мы. «Охренительное предложение!» «А вы сами там были, господин... как вас там?» — спросил Тору. «Мое имя вам не пригодится. В диких лесах я не был, мне это ни к чему». «Вы испугались диких зверей?» — маг развел руками. «Люди гораздо опаснее, поверьте». «Охотно верю», — прорычал я, понимая, что нас загоняют в тупик. «Никаких адекватных предложений не будет. Надо драться, сдаваться смысла нет. Тем более, что это как раз про нас». Я уже собрал рекордный сгусток энергии тени на кончике катаны и теперь резко метнул в этого дипломата-неудачника. Темная волна окатила мага, но тот даже не шелохнулся. Его невидимый щит точно повторял контуры его тела. Несколько мечников, которые стояли рядом с ним и позади него, разлетелись в разные стороны вверх тормашками. Маг стоял, словно ничего не произошло. Изменилось только лицо. Он реально удивился. Акеми и Торуд не теряли времени даром, они начали атаковать бойцов, и человек пять уже уложили. В итоге за несколько секунд мы уничтожили примерно треть отряда. На адреналине человек способен на многое, главное не сделать неправильный шаг. «Все ко мне!» — скомандовал маг, и мечники встали плотным строем вокруг него. Разряды, посылаемые Тору и Акеми, рассыпались фейерверком о невидимый купол, не причиняя вреда. Я сказал им стараться бить по краям, а сам решил попробовать разбить его защиту, как у меня уже получилось однажды. Набрал максимальное количество энергии и тени, и взмахом катаны направил в центр защитного купола. Я видел, как темный занавес окутал защиту и тут же дернул волну обратно. Такого прилива сил я не ощущал никогда. Мне захотелось порвать противников на куски голыми руками, и я чувствовал, что смогу. На лице мага снова нарисовалось удивление. «А ты думал, что встретился с раздолбаем Акиро, которому все до лампочки?» Следующая моя атака, что было ожидаемо, оказалась намного мощнее. Купол даже немного прогнулся и пошел волнами. Удивленная рожа оппонента превратилась в испуганную. Он вскинул руку и вложил в поддержание щита все силы, которых у него явно поубавилось. Акеми поймала момент просадки защиты и смогла сжечь мозги нескольким мечникам справа. Тору немного замешкался, но успел достать еще одного. «Значит, не такой уж ты могучий колдун, да? Вот и отлично. Я метал давление тени снова и снова. Прилив сил после каждого раза был не таким весомым, как сначала, но он все-таки был. Седобородый маг слабел на глазах. Разряды и шаровые молнии достигали своих целей все чаще, и вскоре перед нами осталась лишь жалкая горстка бойцов. Некоторые из них были ранены. Маг решил пойти в контратаку, скорее из отчаяния. Одной рукой он продолжал держать тающий щит, а кисть второй объяла пламенем. Я атаковал еще раз именно в этот момент, и щит практически растаял. Мои друзья уловили взаимосвязь между обратным движением моей руки и просадкой щита. Как только я потянул невидимую нить на себя, в голову пожилого колдуна просвистело три арбалетных болта. Они вспыхнули, пробивая щит, но цели все же достигли. Тот упал навзничь, из лица торчали три дымящихся хвостовика. Оставшиеся без защиты наемники бросились в рассыпную. Шаровые молнии Акеми и разряды Тору догнали всех. Я устало уселся на песок, прямо там, где стоял. «Трындец полный!» — выдохнул Икеда, усевшись рядом со мной. «Ну ты, бро, и отжег! Я думал, что нас сейчас размажут по забору!» «Как же я устала!» — протянула обессиленная Акеми. Она уже сидела рядом со мной. Ее лицо и губы были очень бледными, видимо, выдохлась окончательно. Площадка перед воротами конюшни была завалена трупами. В общей сложности больше 30 человек. Даже не верилось, что мы смогли все это сделать. Я уже не представлял себе возможным идти дальше. Мы ведь в управу так и не вошли. Уйти сейчас и прийти утром? Очень смешно. Отсюда или все смотаются, что относительно неплохо. Или же наоборот, подтянут новые силы, и нам их будет уже не одолеть. А скорее всего так и будет. Чтобы восстановить силы, мы отошли в сторону от ворот конюшни, дальше по улице. Ясуши показал глухой закоулок, где мы можем спокойно помедитировать. Минут 10 или 15 мы можем себе позволить. Дровосек вызвался побыть часовым. Акеми и Риота я обучил, пока Тору и Кейташи самостоятельно входили в медитацию. Я убедился, что все делают правильно, и занялся сам. Главное не заснуть бы. Это сейчас самое сложное. Через 10 минут я восстановился и аккуратно вернул в реальность остальных. Для усиления боевых способностей и одновременной прокачки решили воспользоваться эликсиром. У нас этого добра было в достатке. Для боя хватит и небольшого количества. Одну склянку я вылил во флягу с яблочным соком, которую мама дала мне на дорогу. Флягу пустили по кругу, и вскоре пришел нужный бодрячок. Полночь. Темень хоть глаз кали. Небо снова затянуто тучами, и начал моросить дождь. Стало прохладно. Ясуши вызвался первым заглянуть на задний двор. Продвигались почти на ощупь. До заднего выхода из здания никого не встретили. Может, этот маг и был начальником ударной группы. Все равно, нужно обшарить каждый уголок. Дверь оказалась не заперта. В конце коридора, сидя на стуле, дремал часовой. Ясуши всадил ему арбалетный болт в лоб. Вовремя успел подойти к нему, чтобы бесшумно опустить на пол обмякшее тело. Прямо вела дверь в помещение первого этажа, слева лестница на второй. На первом этаже, скорее всего, простые бойцы. Если тут есть более главный начальник, кроме того, которого мы порешили, то он точно на втором. «Акиро, давай я туда ядовитых скорпионов запущу», — прошептал Риота. «Потом сами зайдем». «Твои скорпионы смогут отличить своих от чужих?» «Не, такого они не умеют». «Жаль, тогда нельзя. Там может находиться глава поселения и другие мои люди. Идем потихоньку». Я пошел наверх первым. Ступень старой деревянной лестницы предательски скрипнула. Я замер и прислушался. Наверху тихо. Чтобы меньше скрипеть, я пошел по самому краю ступеней. Помогло. Остальные последовали моему примеру. Длинная катана не подходит для боя в стесненных условиях. Танто в левую руку, вакидзаси Его короткий клинок сейчас более уместен в правую и аккуратно вперед. Дверь на втором этаже плотно закрыта. Если главарь все-таки не тот, что валяется за воротами с тремя болтами во лбу, то, скорее всего, он здесь. И, скорее всего, при нем есть какие-нибудь магические предметы. А может быть и призванные монстры. А вот это несложно проверить. Я дал знак всем остановиться и замереть. Как там, меня учил Мамору, закрыл глаза и погрузился в медитацию для поиска магических объектов. Вокруг все нежно-зеленое. Я смог увидеть помещение всего этажа, но без подробностей. Стены и предметы сливались, не имели четких очертаний. Зато на этом фоне были отчетливо видны красные предметы и силуэты. При обычных обстоятельствах здесь не должно оказаться даже красной точки. То, что я увидел прямо за дверью, заставило волосы на затылке встать дыбом. Главарь все-таки здесь, и он — маг призыва. Большая красная тварь ждала, когда я эту дверь открою, чтобы на меня наброситься. Тело светилось ярко, но точно определить, что именно меня ожидает, оказалось сложно. Больше похоже на крупного льва с головой варана и длинным хвостом. Желание открыть дверь и зайти поздороваться резко отпало. Я подозвал Акеми и шепотом описал ей, что находится за дверью. Логичнее было бы с Риота обсудить, у него призыв в приоритете. Просто я не хочу сейчас объяснять ему, откуда я это знаю. А Акеми принимает меня таким, какой я есть, не задавая лишних вопросов. К тому же она отличница и знает гораздо больше учебной программы. Не помню, как она назвала этого монстра, но понял, что она может с ним справиться. Перед тем, как открыть дверь, я осмотрелся дальше. Нашел несколько магических предметов, но больше никаких монстров нигде не было. Сам призыватель находился в дальнем помещении. Ну, по крайней мере, там находилась его магическая броня и какие-то мелкие предметы. Если доспехи лежат на полу, значит, маг отдыхает, а не ожидает нас в полной боевой готовности. Акеми создала довольно крупную шаровую молнию и кивнула мне. Я резко распахнул дверь. Огромный зверь со светящимися в темноте глазами вскочил на лапы, и его ощеренная морда оказалась почти на одном уровне с моими глазами. Тусклый свет от лампы на стене справа помог разглядеть бугры его мышц. Монстр шагнул навстречу и утробно рыкнул. Девушка прошептала несколько слов и метнула ослепительно засиявший шар прямо в раскрывшуюся пасть. Глаза монстра погасли, и огромное тело развеялось черными хлопьями. Так себе охранник, которого так легко может уничтожить студент универа, хоть и талантливый. Похоже, нас тут никто не ждал. Вот и отлично. За дверью был длинный коридор, на стене справа несколько ночных светильников. Охраны, кроме зверя, похоже, не было. Я сразу направился на поиски комнаты, где увидел магические доспехи. Маг, скорее всего, находится там же. На кончике меча уже собран сгусток энергии тени. Коридор повернул налево и расширился в небольшой зал, из которого вели двери в обе стороны. Дальняя справа — то, что надо. До нее оставалось несколько шагов, когда она распахнулась, и оттуда ломанулись монстры, похожие на первого, но размером с большую собаку. Более скромные размеры компенсировались количеством. Их было десятка два или больше. Зубастые пасти устремились к нашим ногам и рукам. Рядом со мной встал Кейташи. Мы дружно махали клинками, разрубая хищников пополам. К нам присоединился Ясуши с топором. Когда ему Тамайо предлагал меч, он отмахнулся и сказал, что топором владеет лучше. Сейчас я смог в этом убедиться. Тысячи обрубленных сучьев и веток сделали топор продолжением его руки. Акеми уничтожала твари шаровыми молниями. Тору метал пучки разрядов. Вот только звери не заканчиваются, а появляются все новые и новые. Если бы они не рассыпались в пыль, уже была бы большая куча трупов и лужи крови. Чтобы оборвать этот нескончаемый поток, надо убить мага. Отбиваясь от волка ящеров, я бочком пробирался вдоль стены. Старался от нее далеко не отходить, чтобы меня не атаковали сзади. Я поравнялся с проемом двери и увидел мага, который продолжал читать заклинания, и из форм на полу появлялись все новые монстры. Я махнул мечом, обрушив на призывателя давление тени, но тот заметил меня И в последний момент успел поставить защиту. Я сначала не особо расстроился, но когда попытался забрать силу обратно, ничего не получилось. Больше того, вместо ожидаемого притока почувствовал отток и в глазах потемнело. Этот маг был значительно сильнее. Забрать у него энергию не получилось, зато он забрал почти всю мою. Атаковать меня он не собирался, за него это делали его монстры. Возможно, мне показалось, но после моей атаки они стали крупнее. Я обессилел настолько, что даже мечом махать не особо удавалось. Одна тварь сомкнула челюсти на моей правой коленке, но голова тут же отделилась от туловища. Ясуши подоспел. Акеми запустила веер голубых шариков, и почти все звери, находившиеся в зале, развеялись темными хлопьями. По ноге текла кровь, но на перевязку сейчас нет времени. «Я так долго не протяну!» — прокричала девушка. «Надо оборвать его призыв!» «Я уже попытался, но моя атака его не берет», — рыкнул я, всадив в Акидзасе в голову очередной твари. «А ты попробуй не магией!» — крикнула она, запуская следующую очередь ярких шариков. «А чем? Я до него не могу добраться!» «У тебя вроде был навык для быстрого перемещения. Оказался рядом и всадил танто в сердце». «Это надо же! У меня эти навыки воина тени в голове не всплыли, а моя подруга мне напомнила. Хотя не помню, чтобы я при ней использовал бросок тени. Прыжок был, броска не было. Может, она прыжок и имела в виду. Но бросок сейчас будет самое то. Сил на это только совсем не осталось. Срочно нужно помедитировать, хотя бы немного. Только вот как это сделать во время боя? «Прикрой меня на минуту!» — крикнул я ей и закрыл глаза. Я не стал проверять, насколько она справляется с моей просьбой. Сейчас или победа любой ценой, или поражение. Я очень надеялся на первый вариант. Ощутил прилив живительной силы потоков космической энергии через несколько секунд. Еще секунд 30, и я был готов. Удалось даже остановить кровотечение. Заживлением ран займусь потом. Когда я открыл глаза, обессиленная Акеми сползала по стенке, закатив глаза. Времени на раздумья нет ни секунды. Сила появилась, адреналин зашкаливал. Сыграл роль и вид моей девушки, осевшей на пол. Надо это заканчивать. Бросок тени мне удался. Выскочившие из комнаты новые волка-ящеры замерли и превратились в серых призраков. Макс смотрел в мою сторону, но словно сквозь меня. Расстояние маленькое для броска, и я боялся тупо пролететь мимо, пробить стену дома и рухнуть куском фарша метров в 200 отсюда. Я думал об этом с самого начала. Преодолев половину пути, за время, равное ничтожной доле секунды для окружающих, я вытянул вперед руку с Вакидзаси в направлении сердца мага. Каково же было мое удивление, что серая тень призывника в последний момент сместилась влево. Его рука потянулась к моему горлу. Поменять направление броска я уже не мог.